родная, я не такой, каким ты. Всегда хотела меня сделать, и в твоих снах совсем другой. Я несущий каждый день цветы, рисующий по асфальту белым мелом. Тебе достался я шаль, как будто назло. Неромантичный и безнервный, эмоций ноль. Не успеваю с головой отдать тебе тепло, и забываю звонить первый, пью алкоголь. Но я ведь здесь, и я смотрю на тебя над головой. Льет синяя река, я не из тех плюшевых ребят, но на твоей руке моя рука. Я не из тех страдает, кто любя над головой. Льет синяя река, но я ведь здесь, и я смотрю на тебя, и под моей рукой по-прежнему твоя рука. И очень часто смотрю на девушек других, за это нет мне прощения, да я плохой. И свою жизнь рисую я небрежно от руки, не знаю, впереди я рядом или не с тобой. Но я люблю тебя, моя капризная пила. Уж извини, здесь как умею, и прямо все. Я наблюдал, как ты курила и как ты пила, но ты прими меня таким, я знаю, я осел. Но я ведь здесь, и я смотрю на тебя над головой. Льет синяя река, я не из тех плюшевых ребят, но на твоей руке моя рука. Я не из тех страдает, кто любя над головой. Льет синяя река, но я ведь здесь, и я смотрю на тебя, и под моей рукой по-прежнему твоя рука. А ты вопросы ненужные не задавай, меня все время это бесит, но я молчу. Мое терпение никогда не вылится за край, но все же может быть, и я когда-то закричу. А ты обидишься, и я ведь буду виноват. Надуешь снова свои щеки, ой, я в аду. А мне придется перематывать все это назад, ведь я же знал, что меня ждет и на что я иду. Но я ведь здесь, и я смотрю на тебя над головой. Льет синяя река, я не из тех плюшевых ребят, но на твоей руке моя рука. Я не из тех страдает, кто любя над головой. Льет синяя река, но я ведь здесь, и я смотрю на тебя, и под моей рукой по-прежнему твоя рука.